«Уклоняюсь», — хмыкнул я, но, не заметив никакой реакции на данное высказывание, продолжил. «Что ж, в таком случае представлюсь для тех, кто меня не знает. Меня зовут Александр Редгриев, и я здесь для того, чтобы пообщаться со своим старым другом». «Да, и с кем же это?» — скрестив руки на груди, спросил меня Робин. Прежде чем я успел дать ответ, Ривен аккуратно отодвинула своего командира в сторону и вышла вперед. «Он говорит обо мне». Все взгляды команды титанов с удивлением скрестились на чародейке. «Постой, ты его что, знаешь?» Первым опомнился Супербой. «Конечно, она меня знает», — воскликнул я. «Разве можно забыть человека, которого ты обратила в себе подобного, а затем бросила разбираться со своим новым положением совсем одного?» Я тут же почувствовал, что колдунья заметно напряглась от резких слов в ее адрес. Было понятно, что такая формулировка расшевелит в ней далеко не самые приятные воспоминания. Однако пусть немного почувствует себя виноватой, ей это будет полезно. Главное только не перегнуть палку. Впрочем, никаких обид, уже более спокойно продолжил я. «Этим ты спасла мне жизнь, и за это я благодарен». Девушка понуро опустила голову, словно опасаясь встречаться с мной взглядом. Я уверен, что у Ривен были на то серьезные причины, потирая затылок, неуверенно ответил Кит Флэш. На самом деле Ривен очень хороший человек, она не бросает знакомых, а уж тем более своих друзей в беде. Возможно, сами по себе эти ребята были теми еще выскочками, но несмотря на все их отрицательные качества, мне нравилось то, как они заступились за Ривен. Я уверен, что причины были. Однако, что было, то прошло, согласился я. А теперь, как ты меня нашел? Неожиданно перебила меня Ривен. Как нашел? Да, я тебя никогда и не терял, честно признался я. Всегда приглядывал за тобой, знал, где ты находишься и что делаешь. В общих чертах, разумеется. А опс, похоже, у Ривен завелся свой сталкер. Шутливо воскликнул зеленый мальчик-оборотень. Впрочем, никто не засмеялся. Бестбой, сейчас не время для твоих шуток, с упреком заткнула его Старфайр. А почему решил появиться именно сейчас? Проигнорировала высказывание Бестбоя Ривен. Почему именно в этот момент? КХМ, привычная улыбка исчезла с моего лица. Позвольте заметить, я уверен, что чем бы вы все тут сейчас ни занимались, несомненно важно. И я бы ни за что на свете не стал вмешиваться в ваши дела, если бы того не требовала ситуация. А она того требует. Какая ситуация? Кое-кому необходима твоя помощь, Ривен. И оказать ее этому человеку сейчас в твоих самых лучших интересах. Мы никогда не отказываем нуждающимся в помощи, заметил Красный Робин. Кто этот человек? На мгновение я заколебался, решая, стоит ли рассказывать подробности. Такой открытый жест мог бы внести немного доверия в наши и без того паршивые отношения. Эта девушка-подросток, и я не буду называть ее имени, вы сами должны понимать почему, пояснил я часть фактов. Во время массового жертвоприношения в ее родном городе, к ней в голову забралась частичка старшего божества, которая сейчас яростно прорывает себе путь наружу. Оно сводит девочку с ума. Причем делает это настолько быстро и настолько грубо, что той не продержаться в одиночку и неделю. Я выжидательно заглянул в темно-синие глаза Ривен, пытаясь понять, что она думает по этому поводу. Впрочем, ты, Ривен, должна понимать это как никто другой. Когда-то у тебя была очень схожая проблема. Сейчас только ты знаешь, как ей помочь. А чем это он? С беспокойством спросил волшебницу Супербой. Я. Потом вам все расскажу. Сейчас важно другое. Сколько у меня осталось времени? Не так много, как хотелось бы, хмыкнул я. 2-3, максимум, 4 дня. Все зависит от силы воли, злобы и духа самой девочки. Могу сразу сказать, что она необычайно сильна для обычного подростка. Но знание о том, с чем она столкнулась у нее, к сожалению, 0,0. Мы немедленно должны помочь этой бедной девушке. Тут же воскликнула Старфайр. Я ценю твой порыв, Тамара Нянка. Я попытался осторожно осадить неожиданный порыв инопланетянки. Но никто из вас или даже я не способен помочь ей. Старфайр как-то странно посмотрела на меня, но ничего больше не сказала. Неужели удивилась, что я знаком с ее расой? Полагаю, никто кроме Ривен, переспросил меня Робин. Верно, тогда все решено. Я помогу ей, наконец ответила волшебница. Я вновь широко улыбнулся. Чертовски рад это слышать. Ну а теперь, я оглянулся по сторонам, понимая, что в скором времени бесчувственные тела наемников начнут приходить в себя. Может, пойдем отсюда? Местная обстановка явно не способствует к дальнейшей беседе. К дальнейшей беседе? Переспросил меня Кит Флэш. Разве это не все, зачем ты пришел сюда? Разумеется, нет. Раз уж я пришел к вам, то просто обязан услышать, как поживает моя подруга и чем вообще она у вас занимается. Весело спросил я и наклонился поближе к бестбою. Эй, вы ведь не обижаете малышку, Ривен? А, конечно, нет. Тут же на моих глазах мальчик-оборотень превратился в крохотную зеленую мышку и спрятался у Starfire в волосах. Мы все здесь друзья. Ха-ха-ха. Ну же, поддержите меня, ребята. Ладно, не волнуйся ты так, зеленый парень, усмехнулся я. А что насчет тебя, Кит Флэш? Бегун тоже как-то заметно стушевался, правда, хоть убегать от меня не стал. И на том спасибо. Похоже, не слишком удачный момент я выбрал для этой встречи с титанами. Ребята явно еще не отошли от недавнего боя. Во всяком случае, не все. Алекс, хватит придуриваться. Надуто сказал Ривен, шутливо толкнув меня локтем в бок. После этих 2 лет я тебе совсем не узнаю. На это высказывание я только пожал плечами. Где-то позади нас, я заметил, что отошедший Красный Робин связывается через свои гаджеты с агентством национальной безопасности и вызывает эту службу по данному адресу. Казалось бы, вот так запросто, мальчишка связывается с одним из самых влиятельных разведывательных агентств планеты. Что поделать, хорошие у парня были связи. Когда с этим было наконец покончено, он неожиданно развернулся ко мне и вытянул вперед свою руку. «Приношу свои извинения. Полагаю, мы начали наше знакомство совсем не так, как нам бы следовало, и это целиком моя вина. Но если ты, друг Ривен, то ты и наш друг. И если никто из моих товарищей не против», — он оглянулся на остальных титанов, — «то я с радостью приглашаю тебя к нам на базу в качестве гостя». Выслушав его со всей присущей этому моменту серьезностью, я молча ответил на его рукопожатие. «А парень все-таки растет», — отметил я про себя. Раньше бы он навряд ли признал свои ошибки, да еще и перед всей командой. А теперь можно было с уверенностью сказать, что изменился он не только визуально, но и изменился как лидер. «Согласен, и я с удовольствием принимаю это приглашение». Погода на улице бесновалась. Резкие порывы ветра, словно намеревались сдуть меня с поверхности земли, а с темных грозовых туч начали падать редкие капли холодного дождя, и только холодный воздух приятно отдавал вечерней свежестью. У титанов я пробыл совсем недолго. К сожалению, побыть с Ривен наедине у меня также не получилось. Слишком уж были назойливы некоторые члены их группы. Однако я понимал, что делали они это не со зла, а скорее из праздного любопытства. Но если быть до конца честным, то я и сам зачем-то оттягивал этот неизбежный разговор, поскольку совершенно не представлял ни его приблизительный ход, ни его последствия. Зато мне удалось рассмотреть изнутри их тайный особняк, который, к слову, вполне себе впечатлял. Не настолько, как та же сторожевая башня, но он был тоже очень и очень неплох. Удалось мне также побывать внутри их тренировочной арены, которая представляла собой одно из самых технологичных мест в этом здании. Представьте себе технологию, которая позволяет сражаться с голографическим противником, самых разных форм, видов и способностей. Действительно уникальная вещь. Правда, сражаться необходимо было специально созданным для этого зала оружием в виде посоха, меча или топора. Такое себе разнообразие. Поэтому о всех своих сверхспособностях на время пришлось позабыть. Хотя даже так я не удержался и установил там новый рекорд, побить который вряд ли кому-то удастся в ближайшее время. Ох, и надо было видеть глаза этих титанов в тот момент. КХМ. Что касается помощи Виктории Лейк, то Ривен была готова прибыть в Готэм-Сити уже завтра утром. Все же сегодняшняя стычка с наемниками корпорации изрядно вымотала всех титанов. Возможно, именно поэтому я и не задержался сверх необходимого. Что касается более личного разговора между мной и Ривен, то его также пришлось перенести на завтра. И мне, и волшебнице сейчас нужно было многое обдумать. Приняв решение немного пройтись и освежить в голове произошедшее, я направился вглубь доков. Несмотря на все еще ранний вечер, узкие улочки этого места были практически пустые и лишь изредка вокруг меня мелькали мрачные пешеходы. Поэтому небольшой неожиданностью для меня стал подбежавший ко мне парнишка совершенно невзрачной наружности, который без лишних слов протянул мне свернутый клочок бумаги. Оглядев мальца со всех сторон и во всех доступных спектрах восприятия, я так и не почувствовал в нем ничего необычного. С осторожностью приняв этот предмет у него из рук, Я только и успел разглядеть его сверкающие пятки. И что это было? Развернув сверток, я тут же обратил внимание, что это была вовсе не бумага, а нечто похожее на древнеегипетский папирус. Слова же, что оказались написаны внутри, были вовсе не на английском языке, а скорее на архаической латыни. «Интересно, мы желаем встретиться с тобой, Ворон. Не откажи нам в этом скромном удовольствии». Подпись. «Те, кто живут свыше». Всего мгновение спустя я уже возводил вокруг себя свою сильнейшую магическую защиту, укреплял разум и сканировал всю местность на наличие автора сего произведения. Ох, как же мне сейчас хотелось, чтобы это была чья-нибудь глупая шутка. Но будто мне назло, вокруг не было и следа магии. Вернее, что-то такое было на границе моего восприятия, но очень нечеткое, расплывчатое. Наверное, так я простоял несколько минут, прежде чем в визуальном спектре появилось кое-что необычное. Прямо ко мне навстречу по темной улице двигалась странная делегация из очень пестрой компании. Этих людей было трое, и выглядели они как ничем не примечательные жители этого мегаполиса. Но и только. Настоящая же проблема заключалась в том, что они только походили на гражданских, на деле же являясь кем-то совершенно иным. Смуглая, утонченная и по-восточному привлекательная девушка, имевшая вид этакой офис-леди, с волосами вороного крыла и символом Анх на тонкой изящной шее. Крупный, мускулистый спортсмен европейской наружности, чья фигура напоминала статую Аполлона, в ничем не примечательной спортивной одежде. Также среди них был щуплый, бородатый азиат неопределенного возраста с необычайно жутким холодным взглядом. Довершал образ этого персонажа, небрежно накинутый на мужчину просторный балахон и густая копна длинных непослушных черных волос на голове. Помимо пестрой разношерстности этой группы, было в них что-то необычное, почти неуловимое. Что-то, что пробуждало во мне уже давно дремавшие инстинкты демона, отчего мне немедленно захотелось вцепиться зубами в их хрупкие глотки и разорвать этих существ голыми руками. Ха, существ, не стоит беспокоиться, Ворон, мягким, даже в какой-то мере успокаивающим голосом проговорила восточная красавица, остановившись всего лишь в нескольких метрах напротив меня. Мы хотим лишь поговорить с тобой, а также будем весьма признательны, если ты последуешь за нами. Словно в довершение ее фразы, прямо посреди улицы, буквально из ниоткуда образовалась огромная золотистая арка-портал. Однако, несмотря на то, что где-то вдалеке мелькали обычные люди, казалось, сей необычный феномен никого из них даже не заинтересовал. Телепортация и магия иллюзий, сразу же отметил я, глядя на это волшебство. Дела мои становились хуже с каждой секундой. Такое мутное предложение в такой поздний час от неизвестно кого, в мои планы определенно не входило. И все же, я старался не пороть горячку, просчитывая в голове бесчисленное количество всевозможных вариантов развития этой встречи, и большинство из них мне совершенно не нравились. «Не», — коротко бросил я и отрицательно покачал головой, — «не пойду». «Послушаться нас в твоих интересах», — грубым голосом проговорил спортсмен, не выказав при этом ни тени эмоций. «Никому из нас не будет приятно, если мы потащим тебя силой. Можешь попробовать, здоровяк», — весело усмехнулся я. «Поверь, это будет не так просто, как кажется. Не переоценивай свои силы, Акума», — внезапно подал голос азиат, после чего склонил голову на бок. «К тому же, мы здесь вовсе не для ссор. У нас есть к тебе дело». К сожалению, он был прав. Здесь и сейчас я был в очень невыгодном положении. Сначала я было подумал, что мне навстречу вышли три ангелов, но это было не так. Их бы я почувствовал задолго до появления. Дело в том, что прямо передо мной сейчас стояли три языческих бога. И не просто бога, а несколько представителей из разных пантеонов. А то, что это были именно они, я больше не сомневался. Единственное, что казалось мне сейчас немного странным, вся эта напускная таинственность. Выходило так, что даже боги любят некую театральщину. Пусть и не без труда, но я опознал их личности. Здоровяк, скорее всего, был олимпийским богом войны, Арисом Азиат, японским богом ветра, Сусана Ано Микото, восточная красавица, египетской богиней плодородия, Изидой. Как ни крути, но против стольких божественных сущностей сразу я не потянул бы при всем своем желании. Да что уж тут, мне бы и с одним из пришлось повозиться предостаточно. Хотя, например, того же Эриса мне в честном бою не одолеть. Я был прекрасно наслышан о его неуничтожимой броне, пробить которую может далеко не любое легендарное оружие, не говоря уже о его громадном опыте сражения и силе, нисколько не уступающей моей. Пожалуй, если бы мы сражались один на один, то это была бы битва на истощение. Она была бы долгой, неприятной и крайне разрушительной. И будь это лотереей, то, скорее всего, я бы поставил не на себя. 70-30, что для меня бы все это плохо закончилось. С другой стороны, тот же Арис был одним из сильнейших богов на этой чертовой планете. Несмотря на всем известную мифологию и его происхождение, по факту, этот приятель был намного сильнее того же Зевса, Аида и Посейдона. Такие вот дела. Что касается Изиды, то богиня любви и плодородия была необычайно одарена в магическом искусстве, и одно только это делало ее опасной саму по себе, не говоря уже о связке с тем же Арисом. Ну а о боге Сусанаа, к сожалению, я знал не так много, в основном лишь то, что он обладает легендарным клинком Тацука но Цуруги, во владении которым ему нет равных. Впрочем, магический меч, без труда способный уничтожать богов, для меня, так же как и для них, представлял смертельную опасность. А уж в руках мастера, вариант бежать, я даже не рассматривал. Все равно найдут, а в итоге будет только хуже. И уже не факт, что их будет трое, а, скажем, не семеро. Впрочем, идти с ними в неизвестность мне тоже не хотелось. Нужно было искать компромисс. Уважаемые, давайте на чистоту. Я прервал затянувшееся молчание, внутренне взывая к своей демонической сути. Я прекрасно понимаю, кто вы и на что способны. Но это вовсе не значит, что я тут же все брошу и пойду с вами неизвестно куда. Я уже попадал в подобные ситуации и зачастую они были крайне неблагоприятными для моей шкуры. Не говоря уже о том, что все это может быть банальной ловушкой. Не хочу никого из вас оскорбить, но если вы хотите просто поговорить, то нам придется выбрать нейтральное место, где будет комфортно и вам, и мне. В противном случае, я почувствовал, как под влиянием своей демонической сути ногти на моих руках принимают форму острых когтей, а острый зуд на голове открывает мне дополнительную пару глаз. Мир будто окрасился в алые цвета, а во всем теле я почувствовал ворох, рвущихся наружу, новых сил. Казалось, словно сама кровь во мне кипела, заставляя не сдерживаться и показать этим бессмертным башкам, кто здесь на самом деле является вершиной пищевой цепи. Плевать, даже если в нашей с ними схватке весь этот городок будет перемолот в труху. Плевать. Главное — это победа, главное — превосходство. Внезапно мою шею с силой сдавил кулон в форме ворона, а я поймал себя на мысли, что весь этот полоумный бред говорю вовсе не я, а всего лишь чертовы инстинкты, отчаянно пытающиеся взять надо мной верх. Ну уж нет, не зря я все это время превращал свой разум в неприступную крепость. Никакие первобытные чувства не будут диктовать мне, что делать. Никогда. Впрочем, даже когда я снова обрел возможность думать трезво, обратно мой облик не изменился. Однако теперь для меня не составило труда заметить, что лица моих новых собеседников стали более сосредоточенными. В противном случае, наконец продолжил я, оскалившись неожиданно выросшими у меня клыками, одного или даже двух из вас я точно заберу с собой. Выбирайте мудро, осторожнее, ведь убить бога может только другой бог, как ни в чем не бывало, заметил Сусанаа. Я не выдержал и звонко рассмеялся. Хаэм, что смешного, ничего глупее в своей жизни не слышал, ответил ему, утирая выступившие слезы. Убить бога может любой, кто равен или превосходит его по силам. И так уж вышло, что я точно не уступаю ни тебе, ни любому другому из вас. Ну так что скажешь, может перестанем придуриваться и поговорим серьезно? Что ж, попробовать все равно стоило, небрежно пожал плечами азиат. Далеко не все об этом знают. Ну так как мы поступим? Я еще раз повторил свой вопрос. Стоящие передо мной боги еле заметно переглянулись и молча кивнули друг другу. Хорошо, пусть будет по-твоему, с легкой улыбкой проговорила Изида, и изящным мановением руки развоплотила золотую арку. В таком случае почему бы нам не направиться, да хотя бы даже в городской парк этого города? Что ты на это скажешь? Ага, в местный уголок первозданной природы, подумал я про себя. Интересный выбор, ответил уже вслух. Пожалуй, в этом я вам доверюсь. Изида лишь кокетливо улыбнулась. В следующий миг она устремилась ко мне, подхватила меня под красную когтистую лапу и уверенной походкой повела в сторону парка. Остальные сопровождающие лишь молча последовали за нами. Сейчас я четко осознавал, что каждый из этих богов может быть опасен по-своему. Ни один из бессмертных не прожил бы в их сообществе и пары лет, не обладая он весьма специфичными навыками и талантами, присущим этим необычным существам. В случае того же Ариса, это могла быть как личная сила, так и харизма воина. У Изиды очарование и удивительная способность располагать к себе даже врагов. В случае с Сусанаа ответ был не столь очевидным. Полагаю, одной из его особенностей являлась присущая всем азиатским богам мудрость, и редкая для них же хитрость. Но все это были лишь мои голословные рассуждения, основанные на кое-каких общих знаниях и наблюдениях. В реальности же все могло быть совершенно иначе. Как только мы переступили некую иллюзорную границу городского парка, Изида внезапно отстранилась от меня, и я увидел, как образ каждого из богов осыпается золотыми искрами. За видом обычных горожан прятались по-настоящему удивительные фигуры. Я оказался прав, и это действительно были Арис, Изида и Сусанаа, и в своей истинной форме выглядели они, по меньшей мере, впечатляюще. Тот же Арис теперь был полностью закован в массивную гротескную броню, и лишь из глазниц его рогатого шлема было видно завораживающее свечение двух огненно-красных глаз. Облик Изиды также преобразился, и теперь она была под стать древнеегипетской императрице, с ярким золотисто-черным макияжем у глаз, драгоценными кольцами и браслетами на руках и шее. И пусть ее одежда была слегка вызывающей, она никоим образом не переходила в разряд вульгарной. Единственным незначительным изменением подвергся лишь Сусанаа но Микото, из-за пояса у которого теперь виднелся легендарный японский клинок Тацука но Цуруги. Я аккуратно обошел всех троих существ по дуге и встал прямо напротив них. Итак, чем могу быть полезен? Прежде чем мы начнем, я представлю нас, заговорила египтянка. Как ты мог понять, меня зовут Изида, богиня женственности и материнства, слева от меня благородный муж Сусанаа но Микото, а справа, я сам представлюсь, женщина, грубо прервал даму воин. Имя мне Арис и моя вотчина, война. Интересно, похоже, в их отношениях было не все так гладко. Конечно, я не хотела оскорбить такого великого воина, с идеально фальшивой улыбкой, обратилась Изида к Арису. Но тот либо просто не распознал ее притворство, либо полностью его проигнорировал. А теперь я продолжу. Так уж вышло, что нам известно, кто вы, мистер Редгрив, так же, как нам известна и ваша слава. Поверьте, в мире богов слухи расползаются очень быстро. Не стали для нас секретом и ваши последние подвиги. Хаэм, подвиги? Удивился я. Конечно, воскликнула Изида. Пожалуйста, не скромничайте. Всем нам очень хорошо известно о том, что чуть не произошло в том маленьком городке Ривероке. А, так вот вы о чем, хмыкнул я. Тогда не стоит благодарностей. Улыбка на лице женщины стала какой-то излишне натянутой. Нет. Какие тут могут быть благодарности? Вы сделали то, что посчитали нужным. Мы это уважаем, но благодарить за это точно не будем. Даже так, приподнял бровь в удивлении. Что ж, без разницы, не стоит грубить леди, вставил свое слово Сусанаа. Лучше выслушайте ее, не перебивая. Я молча кивнул, всем своим видом показывая, что готов слушать дальше. Перейду сразу к главной цели этой беседы. Кажется, впервые голос Изиды стал по-настоящему серьезным. Дело в том, что это был не единственный старший бог, что пытался пробраться в наш мир за последнее время. Это сильно обеспокоило нас. Такая нездоровая тенденция вызывала разумные опасения в наших кругах. К сожалению, допросить никого из этих вторженцев нам не удалось, поэтому мы все еще не понимаем столь спонтанную причину их появления. Именно поэтому нам необходима твоя новая протеже. Мы знаем, кто она, что из себя представляет, а также о том, что девушка напрямую связана с одним из старших. Мы просим тебя, чтобы отдал ее. Только так мы сможем все обо всем узнать. Ага, вот только в процессе вашего допроса девушка непременно умрет, хмуро ответил я. Скорее всего это так, согласился Сусанаа. Но мы и не в игры играем. Здесь все серьезно. Ценность этой информации гораздо выше, чем человеческая жизнь. Если ты хоть немного осознаешь всю эту ситуацию, то ты не можешь это отрицать. Ну да, не смогу. Вот только у меня на эту девочку были свои собственные планы, в которые вы, господа, совершенно не входили, подумал я про себя. Слепо идти на поводу у этих существ мне совершенно не хотелось. С другой стороны, не хотелось мне и записывать себя в их отельный черный список. Решение необходимо было принимать прямо здесь и сейчас, как можно быстрее. Эй, а может мы найдем этих призывателей каким-нибудь другим образом? Я осторожно попробовал соскользнуть с этой неприятной темы. Я уверен, что пораскинь мы все мозгами, то вмиг бы сообразили, что здесь к чему. Нет, категорично ответил Сусанаа. Мы должны разобраться с этим как можно быстрее. А это единственный быстрый способ. Пойми, так будет лучше всего, следом за ним сказала Изида. В этот раз с ответом я не спешил. Разумеется, я даже мысли не допускал, отдать беззащитную девочку в лапы к этим монстрам. И все же, сейчас мне отчаянно хотелось дожить до завтра. И два этих простых с виду желания очень плохо сочетались вместе. Мне это совершенно не нравится, после глубоких размышлений наконец сказал я. И дело даже не в том, что вы не рассматриваете какие-то альтернативные пути решения этого вопроса. Дело в том, что вы просто не хотите этого делать. Вместо этого вы довольствуетесь простыми решениями. Поэтому спрошу вас, что будет, если я откажусь от вашего предложения? Это вовсе не предложение, возразил мне японский бог ветра. Это требование, и мы не потерпим, если кто-то встанет на пути у принятых нами решений. Поэтому если не отдашь ее нам добровольно, тогда мы просто заберем все необходимые силы. Изида легким движением руки дотронулась до плеча японского божества, словно стараясь сделать так, чтобы тот был немного помягче в своих выражениях. Впрочем, сделав это, она обратилась ко мне сама. «Поверь, мы не хотим доводить всю эту беседу до ненужного насилия. К тому же, мы позаботимся, чтобы во время изучения этой аномалии девушка не страдала. Однако, если ты не согласишься, то поверь, наших сил будет предостаточно для того, чтобы сделать это без твоего одобрения. Так вот ты какая, египетская богиня любви и плодородия», — подумал я про себя. «С другой стороны, если призадуматься, то к чему была вся эта встреча? Почему бы им просто не прийти ко мне на базу и не взять все, что необходимо силой?» Вывод напрашивался сам. «Им невыгодно со мной ссориться. Дело тут может быть даже не во мне и моих силах, а, например, в тех же связях или даже знакомых. И все же, вот они, стоят передо мной и пытаются договориться. А это значит, что мои слова сейчас имели определенный вес. Однако следующая фраза далась мне совсем непросто. Я отказываюсь». Некоторое время бессмертные просто молчали, словно не ожидая подобный вариант развития событий. Только Рис в этот момент стоял как ни в чем не бывало, будто все это его совершенно не касалось. «Что ты сейчас сказал?» — медленно переспросил меня Сусанаа, кладя свою руку на рукоятку меча. «Я сказал, что отказываюсь», — бесстрастно повторил я. «Если хотите взять ее силой, можете попробовать. Но не удивляйтесь, что на пути к этому я буду стоять не один. Так вышло, что у меня полным-полно друзей по всему миру, и среди них встречаются разные люди, сильные, влиятельные и гениальные люди, которые без тени сомнения отзовутся на мой призыв о помощи. И если до этого все-таки дойдет, то вы и все ваши соратники еще 10 раз пожалеете, что решили мне угрожать. Это всего лишь блеф», — как-то не слишком уверенно ответила мне богиня плодородия. «Разве?» — искренне удивился я. «Если, как вы говорите, слухи в мире богов распространяются так быстро, то вы должны быть в курсе, что я активный член двух самых могущественных магических сообществ этого мира, а также прекрасно знаком со всеми главными представителями защитников этой планеты, Лиги Справедливости, не говоря уже о том, что я не менее тесно поддерживаю связь с другими командами сверхлюдей. Поэтому, а прекрасная богиня Изида, спросите меня еще раз, блефую ли я? Значит, ты готов развязать войну всего лишь из-за одной незнакомой тебе девчонки?» Решил уточнить мои намерения Сусанаа. «Все верно», — согласился я. «Можете спросить Ариса, но в человеческой истории войны начинались и из-за меньшего. Так стоит ли оно того? По-моему, ты не понимаешь серьезность ситуации, в которую ты попал. Начал был азиат, а по-моему, это вы здесь чего-то не понимаете», — грубо прервал его. «Видите ли, пока мы тут с вами мило разговаривали, я кое-чем воспользовался». На этих словах я почувствовал, как магия и другие спящие силы богов начали приходить в движение, а по моей спине прошелся слабый электрический импульс, символизирующий о возможных осложнениях. Разумеется, это было не магическое устройство, а старая добрая технология, не подавая никакого виду, уверенно продолжил я. Своеобразный сигнал о помощи, или же красная кнопка, называйте как хотите. Буквально через минуту, а быть может и того меньше, сюда прибудут мои друзья, а их у меня, как я уже сказал ранее, предостаточно. Конечно, этот вызов они мне еще не раз припомнят, однако я все-таки советую вам еще раз подумать над моим предложением, потому что градус силы расстановок здесь вскоре в корне поменяется. Я достал из кармана свой бронебойный телефон и демонстративно повертел его в руке. Откуда же им было знать, что ничего подобного у меня, к сожалению, не было. Однако вызов за Танни я все же сделал. поэтому для нее не остался незамеченным весь наш с ними недавний разговор. Другое дело, успеет ли она в случае чего, мы не можем уйти отсюда ни с чем. Молчавший все это время Арис неожиданно подал голос. Нам нужны ответы. А вот это уже был другой разговор. С этим можно и нужно было работать. Знаете, есть такое слово, компромисс, осторожно начал я. Его редко используют в наше время такие, как вы, но, думаю, сейчас оно прозвучит к месту. Мы тебя слушаем, терпеливо проговорила Изида, ожидающая продолжения моей речи. Я обещаю, что помогу вам найти виновного, стоящего за призывом старших богов, но только своими собственными методами. Вы же, в свою очередь, больше никогда не будете лезть ко мне с подобными требованиями и в следующий раз, когда решите появиться так неожиданно, используйте поменьше этой вашей нелепой театральщины. Как вам такое предложение? Мы согласны, тут же ответил бог войны, не обращая внимания на недовольные лица остальных своих товарищей. Разве что мы внесем в твое предложение еще одно небольшое условие. И какое же? На это расследование у тебя будет ровно 2 недели. 20 дней, тут же потребовал я. Хорошо, пусть будет 20, с легкостью согласился со мной Арис. В противном случае, мы снова вернемся к этому разговору, как и к предложенной вами ранее альтернативе. Хаем, а какая же там была альтернатива? Воин склонил свою голову, делая вид, что глубоко задумался. В этот момент я буквально почувствовал, как под закрытым шлемом бог войны широко улыбнулся. Ах, да, довольно воскликнул он. Альтернативой этому была война. Что ж, я искренне надеюсь, что до всего этого не дойдет. Арис, возмутилась такому самоуправству Изида. Ты не можешь принимать решения за всех нас. Однако под пристальным взглядом из-под шлема бога войны, женщина поджала губы и стихла. Что касается Сусана Аномикато, то он покорно принял решение своего более сильного товарища. «Мы уходим», — скомандовал бог войны и развернулся для того, чтобы уйти. Бросая на него недовольные взгляды, два оставшихся бога неохотно последовали его примеру. Только когда бессмертные оказались на границе золотого портала, Арис внезапно остановился и обернулся. «Позволь мне кое-что сказать перед тем, как мы уйдем», — спокойным голосом обратился он ко мне. «Неважно, насколько прочная у тебя броня, неважно, как многому ты научился благодаря искусству магии, и неважно, насколько много в твоей природе сверхъестественного, поскольку вот здесь», он поднял свою руку и дотронулся пальцем до верхней части своего шлема, «здесь, ты все еще остаешься человеком, плохо это или хорошо, решай сам, но будь осторожен, именно это тебя однажды и погубит». После того, как необычная компания наконец исчезла, прямо на том же месте, где они находились, появились уже до боли знакомые голубые порталы, из которых быстро выскочили члены Темной Лиги, а также несколько людей из Теневого Пакта. Должен отметить, что у ребят был такой дикий вид и такое богатое снаряжение, будто они в одиночку решили сражаться против всей преисподней. Впрочем, быстро оценив обстановку, они заметно успокоились. «Все в порядке», уже без особого энтузиазма прокричал я. «Все закончилось, они уже ушли, Алекс, спеша ко мне со всех ног», воскликнула Затанна. «Так, стоп, какого хрена ты весь красный? И это что у тебя, рога? Ох, черт, за всеми этими событиями, я совсем забыл, что все еще оставался в форме демона. Да уж, неприятный получился конфуз». Глава 28. Морган Ле Фей, Лондон. Ночь подходила к концу. Морган Ле Фей, более известная как Фея Моргана, могущественная волшебница, вышедшая из легенд о короле Артуре, сидела напротив огромного хрустального шара и молча наблюдала за встречей новой игровой фигуры с тремя небожителями. Она была не одна. Рядом с ней сидела более сильная и опытная коллега по имени Церцея, которая занималась тем же самым. Это была не менее легендарная колдунья из греческой мифологии, дочь Титана, прожившая на этом свете уже не 1000 лет. Место, где они собрались, напоминало старый кабинет, снизу доверху усеянный древними свитками, рукописями и другими редкими фолиантами. Он был обставлен в чисто английском стиле, с мебелью из черного дерева, широкими книжными полками и редкими предметами роскоши. В воздухе витал особый библиотечный запах. Несмотря на то, что обе волшебницы были чрезвычайно известны и каждая в народе считалась опытной чародейкой, их силы были неравны, как не было равным и их временное партнерство. Но это не значило, что более могущественная Церцея не считалась со своей коллегой Морганой. Напротив, ее мнение и советы греческая волшебница находила необычайно полезными. В большей степени этому способствовал и тот факт, что бывшая ученица Мерлина обладала крайне незаурядным интеллектом, который отмечал каждый, кто хоть раз с ней встречался. Моргана Лефей перевела взгляд на свои тонкие изящные пальцы и, сделав незначительный жест рукой, развеяла заклинание слежения. Хрустальный шар, который еще совсем недавно показывал волшебницам изображение другого континента, потускнел, оставляя на своем месте прозрачное отражение самой Морганы. Женщина жадно впилась взглядом в это изображение, словно опасаясь того, что в любую секунду оно может исчезнуть. На зеркальной поверхности на нее смотрела зеленоглазая брюнетка с аристократически тонкими чертами лица, которую многие мужчины не без причин назвали бы прекрасной. А ведь еще совсем недавно она страдала от главного недуга всего человечества – старости. Женщина уже приближалась к тому возрасту, от которого начинают испытывать не дискомфорт, боль и забывчивость, а самую настоящую, непрекращающуюся агонию. Даже несмотря на весь свой магический талант, опыт и знания, она, как и все другие смертные, продолжала неумолимо стареть. Только подумать, что колдунья, разбирающаяся в магическом искусстве врачевания лучше всех на свете, не могла вернуть себе молодость. Таково было ее вечное проклятие. Только когда боль стала поистине невыносимой, а ее измученное тело начало буквально распадаться на куски, она заковала себя в специальную магическую броню и воспользовалась последним шансом на спасение, впав в летаргическую кому на долгие столетия. Каково же было удивление Морганы Лефей, когда спустя многие века она проснулась от прикосновения другой бессмертной волшебницы. Вскоре ей предстояло понять, что у ее спасительницы были тысячи лет магической практики, а уровень способностей был поистине богоподобным, в то время как у самой Морганы на постижение магических знаний было чуть более века. В конце концов древнегреческая волшебница предложила англичанке сделку, от которой та не смогла отказаться. Ценой за исполнение желания было сотрудничество в освобождении старших богов и полное уничтожение божественной расы олимпийцев. И хотя само по себе задание было безумным, награда за него была более чем достойной. Лишь со временем Моргана начала понимать, что на самом деле их цель была лишь яркой ширмой для куда более грандиозной цели, которую Церцея скрывала. Однако Лефей было все равно, ведь она получила то, чего желала больше всего на свете, вечную молодость. «Так что ты обо всем этом думаешь?» — сквозь давящую тишину спросила Церцея Моргану. «Может, нам стоит переманить этого демона на нашу сторону?» Моргана не показывала этого перед Церцеей, но ей понравилось то, как бесцеремонно он обошелся с этими зазнавшимися небожителями. Далеко не каждый бы осмелился ставить условия богам, а этот Греев мало того, что делал это с абсолютно безучастным видом, так еще и решил торговаться с богом войны. Ха, вот уж действительно необычный человек. Впрочем, каким бы интересным он ни был, демон все еще оставался их врагом. «Не думаю, что это хорошая идея», немного обдумав эту мысль, ответила англичанка. «Почему нет?» – удивилась Церцея. «Ему, как и нам, не слишком-то нравятся эти олимпийцы. Достаточно будет встретиться, добавить мое природное очарование, капельку магии и вуаля, он станет полностью моим». «Не все так просто. Даже несмотря на то, что перед нами мужчина, он еще и демон», – деликатно напомнила чародейке Моргана. «И вряд ли ему будет достаточно одной капельки магии. Скорее здесь понадобится крупный кувшин твоих самых крупных капель. Ну а если он не олух, то такое воздействие на разум он непременно почувствует. А мы с тобой решили действовать более тонко. Как жаль, но ты снова права», — с печальным вздохом протянула греческая чародейка. «Бывает, я до сих пор радуюсь о том, как мне повезло, когда я нашла тебя спящей в том заброшенном монастыре. Я бы сказала, что в тот момент нам обеим повезло. С этим не поспоришь». Теперь, когда фея Моргана вновь обрела молодое и здоровое тело, ей не слишком нравилось проводить время с этой глупой и заносчивой магичкой. Однако женщина полностью отдавала себе отчет в том, что с хитростью, контролем и природным обаянием у ее новой компаньонки все было более чем в порядке. И все же, где-то глубоко внутри, в том месте, где никто и никогда не сможет увидеть ее самого сокровенного, Моргана Лефей искренне презирала Церцею, и только магический долг обязывал женщину выполнять данное ее спасительнице обещание. Именно по этой причине она всеми силами пыталась покончить с этим долгом как можно скорее, чтобы получить наконец свободу и без каких-либо ограничений начать изучать этот новый мир. «Итак, что мы будем делать с этой девчонкой и ее связью?» — задумчиво проговорила Церцея. «Конечно, я не думаю, что эти маги даже на сантиметр подберутся к истине, но все же, слишком многое поставлено на карту. Полагаю, лучше не рисковать и покончить с ней радикально. Впрочем, как и всегда», — устало подумала Лефей, — «возможно, встреться она с этой Викторией наедине, то она смогла бы избавить ту от своего недуга. Вот только даже Церцея была в чем-то права. Этой встречей Моргана только поставит весь их план под угрозу. С другой стороны, был из этой ситуации еще один выход. Ты права, мы избавимся от нее», — чуть поморщившись, согласилась Лефей. Не ожидая, что собеседница согласится, Церцея в удивлении приподняла одну бровь. «Но сделаем мы это так, чтобы все сырные крошки привели волшебников к нашим любимым олимпийцам», — продолжила Моргана. «И как только все раскроются, две эти силы сожрут друг друга с потрохами. Мы же в это время будем молча наблюдать за их грандиозным финалом». Представив последствия нового плана, Церцея посильнее оперлась на хрупкий деревянный стол и изобразила на своем лице жуткий, кровожадный оскал. «Мне нравится ход твоих мыслей», — возбужденно проговорила старшая ведьма. Она небрежно откинулась на спинку своего стула и запрокинула руки за голову. «И почему я сама об этом не подумала? Мне всего-то и нужно будет убить одну человеческую девчонку. Ха-ха-ха. Прекрасно. Просто прекрасно». Наблюдая за своей коллегой, Моргана все еще не могла понять, настоящая ли перед ней сидит Церцея, или же демонстрируемое ей поведение было одной из множества масок древней чародейки. Бывшей жительнице Камелота было сложно представить, что сидящая напротив нее бессмертная волшебница, чья сила и знания практически не знали границ, была настолько ветреной особой. И в том случае, если все это было лишь игрой, то какую в действительности преследовала цель, сидящее перед ней чудовище? На кабинет снова опустилась тишина, изредка прерываемая слабым треском камина и тяжелым стуком капель дождя в окна. Александр Редгрив, пребывая в шкуре красномордого демона, было непросто объяснить друзьям, что тут случилось и почему у меня такой странный вид. Но, к счастью, все обошлось. В конце концов, я работал с довольно умными людьми, которые не стали пороть горячку и благополучно выслушали мои объяснения. Разумеется, они были в курсе всей моей необычной ситуации, поэтому, немного изучив мой новый облик, приняли все как есть. А поскольку на улице уже была поздняя ночь, и ситуация больше не требовала их присутствия, все постепенно начали возвращаться к своим собственным делам. «Мда, ну и напугал ты меня с этими богами», — сказала Затанна, наблюдая, как последние члены темной лиги исчезают в порталах. «Даже не представляю, как у тебя получается влипать в такие приключения. Как-то раз ты сказала мне, сила притягивает другую силу, а большая сила притягивает еще большую силу. И ты это запомнил?» — приятно удивилась волшебница. «Разве я мог забыть одно из твоих любимых изречений?» Лицо Затанны приняло крайне довольный вид. «Не подлизывайся», — фыркнула девушка, снова вернув себе образ профессионала. «Особенно когда ты все еще находишься в этом своем жутком обличье. Знаешь, такое ощущение, будто ты вылез из картинок второсортного учебника по демонологии. А я то, дурак, думал, что девушкам намного важнее то, что внутри, а не снаружи», — весело усмехнулся я. Однако, заметив, что лицо Затанны имело крайне скептический вид, не удержался. «Что, неужели все настолько плохо? А то», — воскликнула волшебница. От такого твердого утвердительного ответа меня тут же объяло чувство крайнего любопытства. До этого момента я не особо задумывался по поводу своего вида, испытывая при изменении только небольшой прилив сил, но теперь же, теперь мне стало интересно. «У тебя случайно не найдется зеркала?» «Стоп!» — внезапно застыла девушка. «А ты разве прежде не видел себя такого?» «Учитывая, что такое происходит со мной впервые, это было слегка проблематично». «Ну тогда смотри, красавчик!» — хитро подмигнула мне волшебница и приготовилась читать заклинание. «Алакрис Инкинзов». Прямо напротив меня возникло огромное прямоугольное зеркало целиком в весь мой рост. Заглянув в него, я даже немного присвистнул от удивления. А посмотреть было на что. Как оказалось, эта демоническая форма была намного выше и массивнее моей обычной человеческой внешности. На подбородке, скулах и возле бровей теперь красовались небольшие костяные наросты, зубы стали заметно острее и вытянулись, а глаза в свою очередь приняли яркий алый цвет, отчего все лицо стало выглядеть хищным. В довершение этому безумному виду из верхней части головы торчало два изогнутых, антрацитово-черных рога. Чем-то я отдаленно напоминал самому себе смесь чистокровного ситха из «Звездных войн» и тифлинга из «Забытых королевств». Такое себе сходство. «Так вот ты какой, северный олень», — проговорил я, осторожно дотрагиваясь до двух своих черных украшений. «Хм, а ведь на самом деле довольно грозная физиономия. Ага, такая грозная, что не знаю я тебя так хорошо, непременно поджарила бы твою задницу и выкинула куда подальше». Я весело рассмеялся. «Мне нравится твой боевой настрой», — продолжал веселиться я. «Правда не думаю, что дался бы тебе так просто. Для этого тебе пришлось бы хорошенько попотеть». На лице у Затаны неожиданно появилась игривая улыбка. «Попотеть? Ты предлагаешь попотеть такой обаятельной чародейке, как я?» Я аккуратно обхватил волшебницу за талию и притянул к себе. «Не подумай чего плохого, но тебе бы это понравилось». «Ну уж нет», — ловко освободилась из моих рук девушка. «Пока не примешь свое нормальное обличье, держи свои здоровенные лапы при себе. Не хватало мне еще о них поцарапаться. Знать бы еще, как принять это нормальное обличье», — задумчиво пробормотал я. «Тогда хорошо, что на все это занятие, в твоем распоряжении будет целая ночь», — неожиданно зевая, сказала Затана. «Другим, в отличие от тебя, необходимо спать, и желательно много. Действительно, не буду тебя больше задерживать, ты и так сегодня мне сильно помогла», — кивнул я девушке. «Угу», — ответила Затана, еще раз оглядев меня с ног до головы. «Тебе, в твоем нелегком деле, тоже удачи. Надеюсь, что утром увижу тебя рядом с собой, но только человеком и никак иначе». «Договорились», — ответил я. «Тебя подбросить или ты сам?» — спросила волшебница, уже готовя новое заклинание. «Я своим ходом». «Ну как знаешь», — пожала плечами Затана. «Тропилит Йомат». Я проводил взглядом исчезающую в голубоватом сиянии спину девушки и устало вздохнул. Вот я и остался один на один со своей новой проблемой. Загвоздка была лишь в том, что я понятия не имел, как вернуться в свой прежний облик. Говорят, ломать не строить, здесь ситуация была в чем-то похожа. Соскользнуть в это состояние получилось без сложностей, а вот вернуться обратно. Нет, то, что это теоретически возможно, понятно, но вот практический вопрос пока еще оставался открытым. Радовало и другое: если у меня не получится, то у прибывшей завтра утром Ривен появится еще один пациент, и все же, доводить до этой крайности не хотелось. Добираясь до Готэма по воздуху, у меня было достаточно времени на размышления, и поразмыслить было над чем. Здесь и неожиданное появление языческих богов, и неизвестный призыватель старших, которого я теперь должен был найти, ну и, разумеется, мое нынешнее шаткое положение, вместе с проклятием Виктории. Я знал, что решение было близко, и мне уже почти удавалось увидеть некоторые его очертания. Однако, где-то в глубине души, мне не только хотелось постепенно выкручиваться из этих проблем, мне хотелось выйти из них с плюсом. И если по отдельности все было более или менее понятным, то картину в целом я пока, к сожалению, увидеть не мог. Да и без четкого плана действовать было рискованно. В усмерть напугав нескольких ночных прохожих своим внезапным приземлением посреди улицы, уже более скрытно я отправился в сторону одного из своих убежищ, как раз к тому, где сейчас и находилась Виктория Лейк. Эх, слишком много в последнее время вокруг нее крутилось неприятностей. Сам тайник находился в 15 минутах от лечебницы Аркхэм, прямиком напротив въезда на мост, ведущего в этот уютный уголок реабилитации. Главным приоритетом в выборе этого места послужило множественное соприкосновение магических линий, пролегающих глубоко под землей. Но поскольку самое крупное пересечение этих линий было на острове Мерсери, прямиком под Аркхэмом, то мой вариант больше походил на запасной. Двухэтажное убежище внешне напоминало одно из дряхлых полуразрушенных зданий призраков, находящихся где-то на отшибе. Стоимость же такого строения чуть ли не доходила до абсурдно копеечных, по меркам этого города, средств. Частично причиной этому стала все та же небезызвестная лечебница по соседству. Хлипкие стены, благодаря множеству защитных заклинаний в буквальном смысле слова выгравированных на потолке, по уровню прочности были под стать ядерному бомбоубежищу. А вот внутри обстановка была довольно скромной, и объяснялось это банальной практичностью. Чтобы в случае раскрытия или потери укрытия восстановить его в другом месте было бы не так сложно. Единственными важными вещами помимо предметов мебели, телевизора игровой приставки и одного суперкомпьютера здесь были разве что несколько оккультных артефактов. Когда я наконец-то оказался внутри, меня встретила какая-то неприятная, гнетущая тишина. Я не стал придавать этому особого значения, поскольку дел сейчас было по горло, и первым делом нужно было найти книги по демонологии. Однако, проходя мимо помещения с Викторией, я просто не мог не отметить удручающее состояние своей новой подопечной. Несмотря на поздний час, Виктория не спала. Под глазами у девушки появились круги от недосыпа, волосы были взлохмаченные, а сам вид был немного нервным. Несмотря на множество книг, разбросанных по всей комнате, девушка сидела на полу и с безучастным видом глядела в одну точку, лишь изредка перешептываясь сама с собой. Она была на грани. Мне стало ясным, что долго она одна так не продержится. Ей срочно нужно было живое общение. «КХМ-КХМ», — громко прокашлялся я, привлекая ее внимание. Взгляд девушки стал более осмысленным, и она устало завертела головой в поисках источника звука. «Давно ты последний раз спала?» Она не могла увидеть меня за стеклом артефактом, но без труда определила мое местоположение. «Не знаю», — почти лишенным жизни голосом, — ответила Виктория. «Не могу уснуть, голоса не дают. Надо было как-то подбодрить ее, вывести на более позитивное русло. Уже виделась с родителями?» — перевел я тему. «Да», — совершенно безрадостно кивнула собеседница. «Эта девушка, мисс Затонна, она приводила их сюда. Как прошла встреча? Они не показывали этого, но они начали меня бояться». Виктория сжала от досады кулаки. «Я не понимаю, почему они боятся? Разве я давала для этого какой-нибудь повод? Кто знает?» Со вздохом ответил я. «Чувства людей далеко не всегда поддаются объяснению, и порою их довольно сложно объяснить. Просто дай им время». «Но у меня нет этого времени», — громко возразила девушка. «Я это чувствую». Шепот в голове становится все сильнее. Неожиданно собеседница вскочила на ноги и с беспокойством спросила: «Вы же сказали, что найдете для меня специалиста. Как скоро он будет здесь?» «Я не знаю, сколько еще продержусь. Специалист будет уже с утра», — сообщил я. «Осталось немного». Виктория с облегчением вздохнула и, слегка расслабившись, навалилась спиной на стену. Несмотря на такую слабую реакцию, стало видно, что эта новость ее утешила. Вот только сил радоваться у нее не осталось. «Но если все в порядке, то почему ты говоришь со мной через громкоговоритель?» — неожиданно спросила она. «Почему не показываешься?» Я посмотрел на свои руки, где сейчас красовались здоровенные когти, и усмехнулся. «Потому что сейчас я не в лучшем состоянии. От моего вида ты сейчас можешь здорово испугаться». «Да?» — устало переспросила собеседница. «Вот уж вряд ли. Не уверена, что у меня остались силы для того, чтобы пугаться. Я бы не был столь уверен». «Ну так испытай меня», — изобразив на лице слабую ухмылку, произнесла Виктория. Я было уже подумал отказаться от ее предложения, как неожиданно передумал. В конце концов, она теперь стала частью нашего магического мира, и рано или поздно, но ей придется столкнуться со всеми его сторонами. «Так зачем же тянуть? Хорошо, только потом не жалуйся». Стараясь собраться с мыслями, я ненадолго остановился перед входом в следующую комнату. Мне совершенно не хотелось услышать истошный женский вопль от своей новой знакомой. С мыслью «будь что будет», я распахнул перед собой дверь и сделал шаг вперед. Для меня не составило труда заметить, как сердцебиение моей подопечной резко подскочило, глаза ошарашенно округлились, а рот приоткрылся. Не проронив ни звука, девушка молча поднялась с пола и, обходя осторожными шагами по дуге, стала внимательно изучать мой новый облик. «Кто?» — начала было говорить она, но быстро поправилась. «Что ты такое? Разве ты не узнала меня?» — склонив голову на бок, спросил я. «Я тот, кто вытащил тебя из лап чудовищ в Ривероке. Я тот, кто расправился с алой чародейкой. Я тот, кто укрыл тебя от древнего божества. Я Александр Редгрив. Но ты выглядишь по-другому», — закончил за нее. «От тебя ничего не скроешь. Не волнуйся, это временно. Сказать по правде, для меня и самого это в новинку. Выходит, ты не человек? Что меня выдало? Рога или красная кожа?» — скрестив руки на груди, ответил я. «Я тот, кто я есть, а внешний вид — это только мишура. Смотри, кое-что тебе покажу». Я вытянул вперед свою ладонь и смастерил простенькое заклинание иллюзий, отчего вся когтистая лапа до предплечья вновь стала походить на человеческую. «Видишь?» «Да, вижу», — ответила девушка, завороженно наблюдая за волшебством. Однако будто по невидимому щелчку она резко дернулась, помотала головой, а на глазах у нее заблестели слезы. «Не знаю, Я совсем ничего не понимаю. Я уже запуталась во всей этой чертовщине, во всем том, что вижу и слышу. Откуда мне знать, что ты вообще настоящий? Откуда мне знать, что ты не заодно с этими голосами? А, вполне резонный вопрос, подумал я. Ниоткуда, сказал я, развеивая заклинание иллюзии. Ты правильно делаешь, что ставишь под сомнение свои чувства. Возможно, будь я на твоем месте, поступил бы точно так же. Но как бы тяжело тебе не было, ты должна бороться. Вам легко говорить, закричала девушка. Вы не понимаете, что это такое. Не понимаете, каково чувствовать внутри себя весь этот хаос. А разве я говорил, что будет просто? Хмыкнул я. Знаешь, сегодня я встретил трех богов, которые поставили меня перед крайне непростым решением. Они хотели забрать тебя отсюда и извлечь тварь, что в тебе прячется. Я им этого не позволил. Почему? Поразившись до глубины души, прокричала Виктория. В этот момент я буквально почувствовал, что внутри нее зашевелилась новая сила. Если они могли мне помочь, то ты права, не имел им мешать. Дело в том, что им было абсолютно плевать на тебя, твою жизнь и на все, что тебе дорого, пояснил я. Такие уж они существа. Поверь, ты бы не выжила от их помощи. Она молча смотрела на меня, не зная, что сказать. Но я в тебя поверил, продолжил я. Поверил, что при должном обучении ты способна на необыкновенные поступки. Все зависит целиком от тебя. Я подошел к тому месту, где до недавнего времени была Виктория, и уселся в позу для медитации. Ну, что скажешь? Я поняла, вновь притихшим голосом ответила девушка. Что ты поняла? Поняла, что справлюсь. Ну и отлично, воодушевленно воскликнул я. А то я уже успел почувствовать себя идиотом, говоря всю эту пафосную ерунду. Виктория присела рядом со мной и, отведя взгляд в сторону, ответила: «Может, это и ерунда, но все равно спасибо вам за все». На это я только кивнул. «Слушай, кое-что вспомнил я. Если у тебя проблемы со сном, то могу попробовать кое-какое заклинание. Не уверен, что сработает, но попробовать наверняка стоит. Как думаешь?» «Определенно стоит», — воодушевленно согласилась собеседница. «Первое, что я почувствовал, когда открыл глаза, — был оглушающий звон в ушах, определенная разновидность сирены, которая могла означать только одно. Рунная сигнализация обнаружила поблизости заклинание пространственного перемещения. Виктория все еще спала после моего заклинания сна. Да я и сам, похоже, немного переборщив с его мощностью, вырубился на добрый час-два. При этом выходило так, что я все же упустил горячие предложения от Затаны. Зато облик рогатого монстра благополучно уступил свое место моей обычной человеческой внешности. Таким образом выходило, что сон или же отдых также в какой-то мере воздействовал на это переходное состояние. Что ж, в будущем необходимо будет разобраться в этом вопросе более подробно. К тому же, несмотря на все еще ранний час, приблизительно в это время сюда обещала прибыть Ривен. Слегка приглушив заклинание сигнализации, я направился к выходу. Мне искренне хотелось надеяться, что Ривен не притащила с собой всю команду, ну или хотя бы самую шумную ее часть. Уже на самом выходе я еще раз посмотрел на Викторию. В отличие от прежнего беспокойного вида, сейчас она казалась умиротворенной. Довольный своими действиями, я направился встречать гостей. Еще на подходе я заметил нечто неладное. Это однозначно была не Ривен. Кто-то очень могущественный, и в то же время не пытающийся скрыть свое присутствие. Быстро перепроверив свою личную защиту, я направился прямиком к моему визитеру. В конце концов, необходимо было выяснить, кто это с таким усердием пытается привлечь мое внимание. Увиденное меня, впрочем, не разочаровало. Незнакомкой оказалась привлекательная женщина, с длинными, слегка вьющимися темными волосами, в свободном изумрудном платье, очень четко подчеркивающим ее шикарную грудь. Ее образ был немного необычен из-за общественного засилья супергероев с их необычными костюмами, и оттого без труда врезался в память. На шее у гостьи красовалась небольшая подвеска в виде фигурки крохотного черепа, а на тонких изящных пальцах блестело множество драгоценных колец. Сама девушка чувствовала себя величественно и гордо, словно ожидала моего появления уже целую вечность. «А ты не торопишься встречать гостей?» С явным английским акцентом обратилась ко мне женщина. «Меня зовут Морган Лефей, и я здесь для того, чтобы заключить с тобой сделку».